Мы наблюдали за всем издалека. Мастер создал в воздухе какие-то письмена, похожие на руны, которые облетели дом и все пространства около, определяя границу пространственного кармана. Потом на этих границах, в определенных точках, он уложил небольшие камни с письменами, они засветились и накрыли невидимое пространство мерцающей сеткой. Очевидно, это замкнуло какой-то контур, и прямо на наших глазах пространство пошло рябью, искривилось и словно бы свернулось, втянувшись в одну точку. Вместе с домом, оградой, другими строениями, раньше тут, похоже, была ферма, огромным полем, рощей и даже куском речки, оставив после себя только плоский камень со светящимся на нем символом. Видеть, как все словно бы втягивается в тонкую трубу и исчезает в никуда, будто этого всего и не существовало, было удивительно. От бескрайнего леса остался только один мощный дуб, а от довольно широкой речки, что раньше резво бежала вдоль всего склона, теряясь где-то внизу, остался только ручеек, бивший из-под земли и образовавший небольшую проточную запруду как раз у того оставшегося дуба, делая это место таким похожим на наше с Севом тайное убежище в детстве. «Это и есть выход в подпространство, запирающий блок», — невозмутимо объяснил мастер нам с Севом, показав на камень, в то время как мы не могли прийти в себя от нереальности увиденного. На нем печать, которая не дает созданному пространству вновь развернуться. Она подпитывается от источника, и пока он действующий, вам ничего не грозит, даю гарантию. Как я понимаю, раз источник проходит здесь, то дом вы построите тоже на этом месте. Необходимо будет создать над печатью небольшой подвал и замуровать его, чтобы не осталось риска случайно ее потревожить, хотя это нелегко сделать, но все же, и ко всему, в подвал с печатью полагается установить специальные сигнальные чары, которые при опасности затормозят время и перенесут все живые объекты за контур. Это просто мера предосторожности, на которой настаивает закон об использовании пространственно-временных объектов. Через месяц с помощью магии новый дом был установлен, и мы с сыном праздновали новоселье. Дом был двухэтажный, выполнен в стиле шале из камня и дерева. Он органично вписался в ландшафт. Местность раскинулась на плоской вершине высокой горы, плавно переходящий в продолжительный пологий склон с одной стороны, и заканчивалась обрывами со всех остальных, а вокруг располагались горы повыше. На природу и видоизменение пространства не повлияло, правда, принадлежащая мне территория уменьшилась втрое. Но и в этом случае от края до края идти было далековато, а спускаясь по склону и еще дальше. Главное, место было уединенное. Северус наложил по всему контуру вершины охранные чары, и теперь попасть в мою обитель можно было только порт-ключом или порталом. Я была безмерно признательна другу за его помощь, не уставала благодарить и превозносить его догадливость, не забывая приправлять благодарность домашней выпечкой. Сам друг с благосклонной невозмутимостью принимал мою признательность и, пользуясь случаем, старался напроситься в гости на чашку чая, с каждым визитом все больше задерживаясь. Он как-то незаметно и органично вписался в нашу с сыном жизнь, словно вернув то время, когда мы и дня друг без друга прожить не могли. Северус являлся в моей жизни величиной ненавязчивой, а скорее постоянной, и это, как ни странно, давало мне ощущение защиты. Словно я, будучи одинокой, находилась под присмотром надежного человека, которому была не безразлична. Это грело сердце, как и то, что Сев, будучи привлекательным холостяком, предметом вожделения и грез многих женщин, при этом явно предпочитал мое общество обществу всех остальных представительниц слабого пола, хоть и не проявлял ко мне явной заинтересованности, как к женщине и возможной паре. В то время, так мне он как раз очень даже нравился, и я была бы совсем не против его ухаживаний, но никаких поползновений в мою сторону не предпринимал. У меня, как никогда, все было замечательно, кроме личной жизни, и я уж было отчаялась, но тут Северус неожиданно стал оказывать мне знаки внимания, которые я расценила, как ухаживание, наверное. Он стал вести себя нетипично рядом со мной, то запонки теребил, то ворот рубашки ему мешал, рукава постоянно поддергивал, словно они сползали, как будто он нервничал или что-то его раздражало. Его всегда прямой, серьезный взгляд из спокойного и доброжелательного иногда превращался в агрессивный, как если бы он бросал мне вызов, а чуть подрагивающие крылья носа и горящие огнем черные глаза с расширенными до предела зрачками, только усиливали это впечатление. И этот взгляд, полный сдерживаемой силы, безумно меня пугал, но в то же время будоражил, заставляя кровь бежать по венам быстрее, повинуясь учащенным ударам сердца. Он как бы вынуждал меня или принять вызов, или сложить оружие и подчиниться. А чаще, наоборот, его скользящие по мне взгляды были очень мягкими, и я бы сказала, интимными, будто между нами была некая тайна, известная только нам двоим. Его мягкий баритон стал ниже на пару тонов и звучал тише и более вкрадчиво, словно он не говорил о совершенно обыденных вещах, а делился со мной самым сокровенным. В прошлом мы могли просто сидеть рядом в одной комнате и молча заниматься каждый своим делом, а теперь он постоянно привлекал мое внимание к себе, окликал по имени, подходил и советовался по самым разным незначительным поводам. Если Северус и раньше не скрывал своего восхищения моими достижениями, не стесняясь меня хвалить, то сейчас его похвал неожиданно удостоилась я сама. Как хорошо выгляжу, как мне к лицу шляпка, ладно сидит платье, идет прическа. Создавалось впечатление, что только сейчас он заметил, что я молодая женщина, и что-то ношу, и как-то выгляжу. Будто раньше он видел только размытый образ, который сейчас в его глазах приобрел четкость и оброс множеством мелких деталей, ранее им незамеченных. А еще он часто стал ко мне прикасаться. Раньше мы тоже не избегали прикосновений, но, скорее, вынужденных, не придавая им значения и не стремясь к ним. Например, просто шли рядом, в то время, как сейчас, если мы шли вдвоем, он обязательно брал меня под руку, а то и легонько придерживал за талию или мог приобнять. Откровенно он меня не лапал, но его скользящие, словно случайные прикосновения меня преследовали, а некоторые, заметные, носили покровительственный характер. Или когда я сидела за рабочим столом, Северус всегда подходил сзади и склонялся надо мной, словно проявляя интерес к моей работе. При этом он, будто одобряя, дотрагивался до моего плеча или спины, а его лицо было так близко от моего, что волосы и горячее дыхание щекотали мне ухо, заставляя подниматься волоски на шее и пуская россыпь мурашек вдоль позвоночника. Но при всем этом он молчал, не говорил о своих чувствах, не просил разрешения на ухаживание, зато ловко разогнал своим грозным видом всех моих поклонников. Он как бы открыто заявил всем вокруг о своем праве на меня, не уведомив об этом меня саму. Я была в замешательстве. С тех пор, как после долгой разлуки открыла для себя этого нового, и в то же время такого родного и близкого мне Северуса, поняла, что только с ним рискнула бы и решилась на близкие отношения. Но не могла же я вешаться на шею мужчине, который не делал шагов к нашему сближению, даже если когда-то он испытывал ко мне симпатию. Похоже, мужчина боялся отказа с моей стороны, а я опасалась попасть в глупое положение и испортить нашу дружбу, быть может, уже ненужным ему признанием. Хотя его поведение вселяло надежду, что он все же когда-нибудь решится озвучить очевидное. В ином случае я собиралась дать ему пару месяцев и затем, наплевав на предрассудки, сделать это сама. Окружающие, тем временем, считали нас парой, и их совсем не удивляли наши близкие отношения, я же, в свою очередь, мучилась неизвестностью и неопределенностью. В итоге не выдержала и на выходных навестила знакомую. Розмари была семейным психологом и жила через два дома от Петунии, с которой они дружили. Обрисовала ей мою ситуацию и застыла, в ожидании ее советов. Вся история заняла несколько минут, а потом я еще полтора часа отвечала на ее самые разные вопросы, опустив магию, конечно. Ее выводы удивили. Она сказала, что в семье Северуса было не принято открыто демонстрировать чувство любви и привязанности, потому он просто не умеет их правильно выразить, а после моего отказа и вовсе чувствует себя неуверенно. Но его собственническое поведение и то, что он, против воли, проявляет свою мужскую природу, почти не в силах ее контролировать, говорит о том, что Сев уже готов, только и ждет от меня сигнала, что я в нем заинтересована. Будет быстрее и лучше, если ты сама ему признаешься, Лили, подытожила она. Твой Снейп, еще когда вы были подростками, глаз с тебя не сводил и никого больше не видел, и видеть не хотел. Ты для него поглавнее Бога будешь, поэтому пока ты ему добро не дашь, он так и будет у моря погоды ждать, терпеть да страдать. Даже не знаю, повезло тебе с ним или нет. Конечно, приятно быть для кого-то центром вселенной и смыслом жизни, только таких, как он, трудно счастливыми сделать. Они, как драконы, что клад охраняют, расслабиться не могут, отовсюду угрозу ждут, чтобы, пока они спят, их сокровище кто не умыкнул. Так что легкой жизни у тебя не будет. Я к тому, что они счастливы бывают настолько, насколько сами себе позволит, и повлиять ты ни на что не сможешь, а это очень со временем на мозги давит. Но, видимо, судьба у тебя такая, от такой любви не сбежать, она, как отрава, в кровь впитывается, и как только ее познаешь, без нее уже не сможешь. Но ему с тобой повезло, в тебе мудрость женская есть, она все ваши острые углы сгладит. А полюби такой, кого поглупее, да поспесивее, то все всегда загубленной жизнью заканчивается. И если у девушки доброты да совести мало, а гонору много, то у нее еще есть шанс новую жизнь начать, то из парня еще один живой мертвец получится, если, конечно, он сразу с моста не сиганет. Так что, сама решай, надо ли это тебе. Ее слова меня не напугали. Чего уж теперь, поздно метаться, при исполненной решимости думал я, возвращаясь домой. В конце недели Северус, как всегда, сидел у меня в гостиной у камина. Пару часов назад Винсент и Драко, что гостил у нас, отпросились с ночевкой к Малфоям. Я разрешила, и счастливые мальчишки отбыли порталом. «Ну, мне пора», — с ноткой сожаления сказал Снейп, вставая. «Уже так поздно, совсем забыл о времени. Спасибо за чай, Лили», — добавил он, поворачиваясь к двери. «Ты можешь остаться, Сев», — сказала ему в спину, — «я не против». Глава 35. «Ты можешь остаться, Сев», — сказала ему в спину, — «я не против». Северус вздрогнул и замер, и эти минуты мне показались самыми долгими в моей жизни, после чего медленно обернулся. «Не думаю, что это хорошая идея», — Лили, низким, немного хриплым голосом ответил он, спокойно и почти безразлично смотря мне в глаза, хотя напряженная поза и подрагивающие крылья носа выдавали его смятение. «Будет правильнее, если я сейчас уйду. Я ошиблась в своих выводах, он не хочет меня», — панически промелькнула мысль у меня в голове. «Боже, какой стыд! Так откровенно предложить себя мужчине в надежде на взаимность, когда он и не думал о таком. Как мне теперь смотреть ему в глаза?» Меня бросило в жар от смущения и неловкости, а потом сердце сжалось от боли и разочарования, а кровь резко отхлынула от лица. Захотелось провалиться сквозь землю или, по крайней мере, позорно сбежать и никогда не видеть свидетеля и причины моего падения. Но на меня внезапно накатила слабость после пережитого волнения. Казалось, сделай я шаг, и просто упаду в обморок. Видимо, все эмоции, сменяя друг друга, отразились на моем лице, потому как Снейп, потеряв напускную невозмутимость, в волнении сорвался с места. Но, сделав пару быстрых шагов в мою сторону, резко остановился, когда я протестующе вскинула руку. «Ты прав», — выдавила из себя, пытаясь невозмутимо улыбнуться и сделать вид, что это все была просто шутка. «Прости мою импульсивность, не понимаю, что на меня нашло. Уже поздно и тебе действительно пора. Доброй ночи», — Северус уже более уверенным голосом добавила я и, резко развернувшись, почти бегом бросилась вглубь дома, но не успела схватиться за ручку двери, как меня обняли. Северус одной рукой прижал меня к себе, а второй облокотился о стену возле моей головы. Я видела его напряженные пальцы, сложенные в кулак, и выступившие через бледную кожу голубоватые, пульсирующие вены. Сквозь тонкую ткань платья чувствовала спиной жар его тела и торопливый, гулкий стук сердца, который странным образом заставил мое сердце убыстрить свой ритм и биться в унисон. Наша неожиданная близость была так интимна, волнительна и остра, что я вскинулась и попыталась вырваться, но Северус только сильнее, уже обеими руками прижал меня к себе, и я не смогла разомкнуть кольцо его сильных рук, и, смирившись, расслабилась, покорно откинувшись на его грудь. «Не убегай, Лили», — напряженно прошептал он, уткнувшись мне в шею и легко водя носом по волосам, словно принюхиваясь. От его горячего дыхания меня бросило в жар, а по телу пробежали толпы мурашек. «Ты неверно поняла меня. Я очень-очень хочу остаться. Но мне этого мало. Мало твоего тела. Хочу, чтобы ты была только моя навсегда. Я люблю тебя, Лили». Его торопливые признания перемежались легкими, исступленными поцелуями волос, шеи, плеч, и заставляли меня таять от разлившейся по телу неги. Приятное возбуждение текло по моим венам, будоража, побуждая потерять голову и довериться этим сильным рукам. «Я тоже, тоже тебя люблю», — Сев, прерывисто от волнения выдохнула я, ощутив, как он напряженно замер, сильнее притянул меня к себе. Попыталась развернуться к нему, мне показалось самым важным сейчас увидеть выражение его лица, но не успела взглянуть на него, как на глаза легла его ладонь, а потом мою голову нежно, но решительно прижали к его плечу. «Подожди, Лили, не смотри на меня», — хриплым и задыхающимся, как после бега, голосом сказал Северус, и я, обняв его за талию, прильнула к нему и послушно замерла в его руках, наслаждаясь нашей близостью и не желая его смущать. Какое-то время мы так стояли, словно застыв вне времени и пространства, но потом я почувствовала, что заполошное биение его сердца постепенно замедлилось, а напряжение спало, он заметно расслабился, а его объятия больше не напоминают тиски. Решилась поднять голову и посмотреть на него, и снова словно выпала из реальности. Взгляд его темных глаз, смотрящих на меня, был полон такой любовью, нежностью и обожанием, что у меня перехватило дыхание и выступили слезы. Как же долго я мучила такого прекрасного и верного человека, сколько боли и страданий ему принесла, как он может любить меня так сильно, после всего, что между нами случилось. Я не чувствую себя достойной его необъятного чувства, но разделю крест его любви и понесу его вместе с ним. Он будет счастлив со мной, обещаю. Это меньшее, что я могу для него сделать, сказала я себе. Ты выйдешь за меня, Лили? Спросил он с надеждой, мазнув губами по моему виску и поднеся мою ладонь к губам, оставляя на ней легкие, почти невесомые поцелуи. Да, Северус, я выйду за тебя, с мягкой улыбкой ответила я, с нежностью проведя ладонью по его щеке. Он издал радостный возглас, неожиданно подхватил меня и закружил по комнате, пристально гипнотизируя взглядом, а потом вдруг резко остановился, громко сглотнул, медленно спустил меня на пол и, наконец, поцеловал. Целовался он прекрасно. У меня внутри, сквозь зарождающееся возбуждение, неожиданно даже заворочился демон ревности от мысли, кто и сколько их посмели обучать искусству любви моего мужчину. От этих странных, собственнических мыслей я раздраженно негромко рыкнула ему в рот и в виде мести слегка прикусила за язык, отчего он застонал и отстранился, глядя своими черными, шалыми глазами, казалось, прямо мне в душу. Потом его взгляд приобрел осмысленное выражение, и он торопливо и настойчиво потянул меня за собой. Но если я думала, что он зовет меня в спальню, то ошибалась. Мы неожиданно оказались на улице, после чего он привлек меня к себе и, видимо, активировал порт-ключ. Когда он отстранился, то с удивлением увидела, что стою почти на пороге дома моих родителей. «Прости, Лили», все еще прерывисто, но твердо ответил Северус на мой недоуменный взгляд. Но так будет лучше, иначе я бы точно не смог уйти, а это было бы неправильно и неуважительно по отношению к тебе. Я зайду завтра к вечеру просить у твоих родителей разрешения на ухаживание. Не скучай, Лили, ночь пройдет быстро, а я не дам тебе времени передумать. С этими словами он одарил меня долгим, многообещающим взглядом, в котором явственно читалось сожаление, крутанулся на месте и исчез, оставив одну, в растерянности, на темном крыльце. «Ну, и что это было?» – спросила я себя, поднимаясь по ступеням и нажимая на кнопку звонка. Первый раз в обеих жизнях захотела побыть раскрепощенной, современной женщиной без предрассудков, и то не дали. Больше этим вечером размышлять на эту тему не пришлось. Мама при виде меня заметно оживилась, папа радостно забегал, и весь недолгий вечер мы провели в разговорах, чередующихся с восторженными вскриками мамы и папиным одобрительным хмыканьем. После чего я поднялась наверх, в свою детскую спальню и неожиданно быстро заснула, стоило только голове опуститься на подушку. Я так отвыкла от старого родительского дома, что по пробуждении не сразу поняла, где нахожусь. Вот ведь, дурачок, с нежностью подумала я, приводя себя в порядок и надевая вчерашнее платье, кидая на него чары свежести, так вчера торопился сбежать, что даже сменную одежду взять не позволил. Хорошо, хоть палочка при мне была. В столовой уже ждали родители и за завтраком меня засыпали вопросами, что я думаю о Снейпе и о предстоящей свадьбе. Но я пока ничего определенного ответить не могла. С Северусом на эту тему мы еще не говорили, а я из тех женщин, для которых муж идет вторым после Бога и все решает сам, а мое дело соглашаться с ним или нет. Да и меня больше волновало, как поговорить на эту тему с сыном. Севу он доверял, иначе никогда бы не оставил нас наедине. Но одно дело мамин друг, а другое – отчим. Я теперь не одна и должна думать не только о своем счастье, но и о благополучии маленького мужчины, которому подарила жизнь. Простившись с родителями до вечера, отправилась домой. А все же, думала, роясь в гардеробе и подбирая подходящие платья на вечер, почему у Севы межконтинентальный порт-ключ именно к дому моих родителей? Он что, следил за мной все это время? Если так, конечно, Не следует говорить подобного в отношении мужчины, но он такой милый. Никогда бы не подумала, что этот серьезный и скрытный мужчина на самом деле такой трогательный и чувствительный. Господи, как же мне с ним повезло. Не успела переодеться, как позвонила Нарцисса. Северус уже успел поделиться с Малфоями радостной новостью, и я всерьез обеспокоилась, как бы они ни подключились к организации свадьбы, с них станется собрать народное гулянье человек на 200. Мы немного поговорили, а потом она передала телефон сыну, и с полчаса мы болтали. По идее, разговор пора было заканчивать, мальчиков позвали обедать, а я все не могла заговорить на нужную тему, меня сковала какая-то робость. «Да ладно, мама, не переживай ты так, внезапно, совсем не в тему», — сказал мне сын, проницательно прищурившись, «я совсем не против». «Ты о чем, Винс?» — растерялась я, потеряв нить разговора, «не против чего?» «Не против Северуса Снейпа, конечно». Невозмутимо и серьезно выдал мальчишка. Я давно все про него понял. Конечно, жаль, что он совсем не красив и не так богат, как Люциус Малфой, добавил наглец, но зато надежный, и не предаст никогда. С таким мужем, как он, я буду за тебя спокоен. Так что я разрешаю вам пожениться. Откуда? Откуда ты вообще понабрался таких идей, Винсент? Опешила я, вконец растерявшись. Я сама об этом только вчера вечером узнала. Так твой с ней разрешение на ухаживание у меня еще прошлым летом попросил, ответил негодник, проказливо улыбнувшись, а 2 недели назад, твои руку и сердце, все по-взрослому. Я же мужчина, и глава нашей семьи. Ладно, мам, меня Драко зовет, подорвался Винсент, смотря мимо рамки телефона и подавая невидимому собеседнику какие-то знаки, давай дома поговорим, я завтра к вечеру буду. Целую. «Пока, пока, сынок», – прошептала я, все еще находясь в недоумении от новостей, а потом расплакалась от умиления. «Мой маленький мальчик так быстро вырос. Он уже говорит и думает совсем как взрослый, принимает решения. Глава рода, надо же, летом. Значит, Северус уже при первой встрече знал, что будет ухаживать за мной. Неожиданно. И ведь молчали оба, заговорщики мои», – с нежностью подумала я. «Конечно, куда женщине в мужские дела?» Это, выходит, пока я мялась от смущения, как признаться, Сев уже давно все решил и даже благословением у сына заручился, засмеялась я своим мыслям, вот хитрец. Ближе к вечеру вернулась в родительский дом и попала прямо в руки Петунии и Глории, запустив новый виток вопросов. В 5 за племянниками зашла Розмари. Она согласилась с ними посидеть, по-соседски, и я отвела ее в сторонку. Вышли на крыльцо, и пока дети одевались, она закурила, и мы поговорили. Мне не давала покоя загадка, почему все же вчера Северус ушел. Он бы мог остаться, а официальную часть перенести на сегодня, это бы ни на что не повлияло, но он сбежал, Розмари, сетовала я. Это вообще, нормально, сбежать от любимой женщины? Можно подумать, что он невинная дева, которую домогались до свадьбы. Лили, вздохнула женщина и затянулась, выпустив в сторону колечко дыма, мужчины, так же, как женщины, планируют, чувствуют и фантазируют, в этом мы с ними не отличаемся. Твой с ней просто идеалист, прям, как мой Рой. Это сейчас он состоятельный банкир, а рос в неблагополучной семье. Мы до сих пор каждое Рождество украшаем живую ель, хотя дети уже давно отдельно живут. А все потому, что в детстве у него ее не было, а по его понятию, должна была быть. Рой даже рассказывал, как после Рождества всегда приносил домой со свалки одну из выброшенных елок, украшал, и она стояла в его комнате до марта. А теперь мы едем за ней на елочный базар в пригород. В прошлом году он купил красную спортивную машину только потому, что в детстве мечтал о такой модельке. У нее крутились колесики, открывались дверки, и она очень ему нравилась, но денег купить не было. Так что первым делом, когда вырос, он приобрел ее, а потом и настоящую. Я это к чему? С ней по твоего в детстве окружало совсем не то, чего бы он хотел, и он просто нафантазировал себе свою взрослую идеальную жизнь. И если в его представлении это идеальная девушка в белом, идущая подарка из цветов, и первая брачная ночь, то это его право и выбор. Идеалисты выстраивают свою реальность, где им комфортно, придумывают правила и даже создают традиции, чтобы потом передать их детям. Например, собираться всем вместе по воскресеньям на ужин, или есть рыбный пирог по пятницам. Ну, или фантазировать, когда и как должны состояться первый поцелуй, признание или свадьба. Ты же наверняка, как всякая невеста, мечтала о Фате, как отец поведет тебя к алтарю, и у тебя это случилось, а у него еще нет. Так чему удивляться, что у мужчины свои представления и стремления. А ведь правда, подумала я, Северус и поцеловал меня первый раз только когда ему досказала. И мама у него была аристократка, значит, традиции чистокровных для него не пустой звук, а я, надеюсь, я его не разочаровала, запоздало разволновалась. Стало нереально стыдно, и в который раз порадовалась, что Сев у меня такой понимающий и добрый. Костюм тройка неожиданно сделал из Северуса какого-то незнакомца, я даже в первый момент оробела. Сразу стало заметно, что это состоявшийся, уверенный в себе мужчина, привыкший руководить и брать на себя ответственность. Мама осталась от него в полном восторге, забыв, что он ей никогда особо не нравился, как и сестре. «Что же, Лили, от судьбы не уйдешь», — философски сказала Глория, наблюдая, как мама хлопочет над немного дезориентированным Снипом, подливая ему чай, засыпав вопросами и сама же на них отвечая. Сирано, наконец, добился своей Роксаны, и история пошла по новому пути. Винсент был твоей совестью и милосердием, но Северус – твое сердце, а ты его душа, и вы будете счастливы, я не сомневаюсь. Вы оба это заслужили, и хоть ты и станешь после замужества Снейп, знай, что ты для меня всегда будешь дочерью, добавила она и обняла меня. Спасибо, Глория, растрогалась, обнимая ее в ответ. Я приложу все усилия к тому, чтобы он не пожалел о своем выборе. Свадьбу назначили на сентябрь. Северус предложил расписаться в мэрии и устроить большой прием для всех наших родственников, а потом провести церемонию магического брака у Малфоев, которые очень настаивали на своем участии. Я согласилась, правда, как всегда, удивилась их бескорыстию, на что Северус рассмеялся и сказал, что среди волшебников существует поверье, что в дом, где вступают в магический брак два представителя новой крови, приходит счастье и процветание. Полтора месяца до свадьбы промелькнули так быстро, что и глазом моргнуть не успела. И хоть к самой подготовке меня не допускали, все организовывали Глория и мама, но на примерку пару раз все же съездить пришлось. На работе у нас наступил аврал и, учитывая мой рабочий график, крутилась я как белка в колесе, с трудом, но выкраивая время на общение с сыном. А тут еще и эта суета. Будь моя воля, я бы просто тихо расписалась в мэрии и собрала родственников на чаепитие. Но когда от нервных переживаний уже была готова вспылить, то сразу вспоминала Розмари, ее советы и довольного Северуса, и сразу успокаивалась, пусть все будет так, как он мечтал. Жених, в пору ухаживания, неожиданно показал себя истинным романтиком. В связи с обстановкой на работе, нам некогда было гулять и любоваться видами, так что мы просто собирались у меня дома. Зато он устраивал нам с сыном сюрпризы, в виде магического фейерверка, пикников под дубом и задаривал меня белыми лилиями, простыми и магическими. Он с чего-то решил, что мне они нравятся. Розмари сказала, что мужчины воспринимают все образами, и для Северуса я, белая лилия, несмотря на то, что рыжая, вроде как божество, чистота, невинность, идеал, в общем. Она мне очень помогла, ведь Сев человек сложный и закрытый, его иногда трудно понять. Все, с кем мне приходилось раньше общаться, были много проще. А я хотела разобраться в его характере до того, как выйду за него, чтобы не портить ему жизнь придирками и сделать счастливым, как обещала. Но мне так и не удалось узнать о нем больше, чем я уже знала. Он был слишком зациклен на мне и, дорвавшись до цели, делал все, чтобы мне угодить, не прося ничего для себя самого, что очень усложняло мою задачу. Я расстроилась, но подумала, что у нас еще вся жизнь впереди, наблюдательность мне в помощь, и успокоилась. 15 сентября счастливый отец провел меня через каскад цветочных арок и вручил Северусу. Я немного нервничала, но увидев его сосредоточенное, почти хмурое выражение лица, при моем появлении осветившееся откровенным восхищением, чуть не рассмеялась и мое напряжение пропало. Всю церемонию он крепко держал меня за руки, и до меня дошло, он переживал, что я сбегу от него, передумав выходить замуж. Клятвы он давал с едва сдерживаемым пылом. Но когда представитель из мэрии закончил церемонию и предложил новоявленному супругу поцеловать невесту, скрепил обеты довольно целомудренным поцелуем, после чего заметно расслабился и поздравления принимал уже довольно искренне радуясь. Больше всего за нас переживала Глория, она даже прослезилась, что для нее не свойственно. И Тобиас Снейп, он еще вчера, как только приехал, откровенно, без всякого стеснения разрыдался, постоянно обнимал и ласково называл доченька с разными интонациями, словно обкатывая новое слово на языке. По сути, они с Глорией стали в большей мере мне настоящими родителями. Я, конечно, любила свою биологическую семью, заботилась о них, принимала их любовь и любила в ответ, но настоящей близости между нами с моей стороны не было. В глубине души я знала, что не их дочь, не Талили, которую эта женщина носила в себе, рожала, любила и заботилась. Не та, настоящая сестра, которой восхищалась Петунья. Я чувствовала вину за то, что заняла тело их малышки, которую они любили и пестовали почти до 7 лет, и сильно сомневалась, а любили бы они меня, если бы узнали, кто я на самом деле. Может, поэтому мне стали так дороги Тобиас, Глория и Северус, ведь у них я ничего не украла, они полюбили уже меня саму, и я искренне платила им тем же. После того, как нас поздравили, все перешли в банкетный зал, радостно и оживленно общались и закусывали. Часто кто-то вставал, подходил к микрофону и желал нам счастья. К нему дружно присоединялись гости, и праздник продолжался. Я много танцевала. Сначала с папой, потом с Тобиасом, даже с Вернаном, ну и, конечно, с мужем. Около 4 мы попрощались с гостями, захватили Драка и Винсента, вышли за периметр и перенеслись в поместье Малфоев. Магический брак очень отличается от обычного. Пока сухонький маленький старичок читал письмена в большой древней книге на каком-то певучем языке, похожем на арабский, вокруг нас расцветала магия. Именно расцветала, по крайней мере, я так ее видела. Она тянулась от нас друг к другу и сплеталась в какие-то нереальные узоры с цветным орнаментом. Словно кто-то невидимый рисовал в пространстве объемную мехинди из хны. После того, как старичок дочитал и захлопнул книгу, рисунок распался, засыпав нас маленькими яркими звездочками, а на наших руках проступил тот самый орнамент, что я видела, главным элементом которого была лилия, кто бы сомневался. На руках свидетелей тоже появились знаки. У Люциуса – павлин с раскрытым хвостом, у мальчишек и Абраксаса – геометрические фигуры, треугольники, квадраты, круги, а у Каролайны – нарциссы, цветы, морские раковины и фрукты. Все восхищенно замерли, а потом радостно загалдели, рассматривая новые украшения. Притащили огромный красочный альбом с пояснениями. Судя по довольной физиономии Люциуса, предания не врали, и он все же схватил удачу за белый павлиний хвост. Нас поздравили, я, сдерживая слезы, попрощалась с сыном, и мы с Северусом перенеслись в Термину, на Сицилию, где Малфой сняли нам виллу в качестве свадебного подарка. Глава 36. Что можно сказать о счастье? Тем, кому повезло в жизни его испытать, и так все понятно, а кого это миновало, все равно не поймут. Это эмоции, которые трудно описать сухими словами, выйти за рамки их обобщенного смысла. Какой силой и волей происходит так, что, по сути, разные люди, не связанные кровью, а только обетами и клятвами, становятся друг для друга всем, одним целым, но при этом оставаясь самими собой. Это настоящее волшебство. Северус оправдал все мои ожидания на свой счет, более заботливого и любящего мужа и представить себе нельзя. Конечно, не все у нас было гладко, мы и спорили, и посуду били стихийными выбросами, но никогда не ссорились. Стоило ему увидеть, что я всерьез огорчена, как он тут же сворачивал тему, и мы оставались каждый при своем мнении. Я поступала точно так же. Не стоила никакая личная правота погасшей радости в любимых глазах. Для нас, поклявшихся любить и беречь друг друга, самое страшное было причинить боль партнеру. От этого становилось в собственной душе много больнее и гаже. Не обошлось и без странностей. Все предсказания Розмари сбылись. Северуса действительно нельзя было сделать счастливее больше того, чем он себе позволял. Его состояние души не зависело от внешних факторов, от вкусного ужина, от моей заботы, от занятий любовью. Он с восторгом и благодарностью принимал все, чем я его одаривала, но жил только мной и находил радость только в служении мне, делая меня счастливой. Это стало его смыслом жизни. Может, это и неплохо, только мне тоже хотелось бы его баловать и нежить, любить самой, получая ответную реакцию именно от этого. А тут, как бы просто расслабься и получай удовольствие. Как-то непривычно и неправильно для моего мировоззрения, но со временем привыкла и приспособилась. Какая разница, каким образом, лишь бы Северус был счастлив. Тем более, я тоже находила радость, заботясь о нем, хоть и без ожидаемого отклика с его стороны. В заботе обо мне он никогда не расслаблялся. Даже в постели мне казалось, что он сосредоточенно прислушивается, считывая мои стоны, отслеживая мою реакцию, давая себе сорваться в страсть только в самом конце, когда удержать контроль уже невозможно. Но каким бы довольным он ни был, в глубине его глаз мне всегда чудилась вина, и это очень напрягало. Не выдержав, я однажды прижала его к стенке, а когда он мне признался, не знала, то ли плакать, то ли смеяться. Оказалось, он поклялся себе, что мне с ним будет хорошо, но как бы ни старался и что бы для меня ни делал, чувствовал себя таким счастливым, что испытывал вину за то, что осчастливливал, выходит, себя, а не меня. Вот так, а я себе уже нафантазировала, чуть комплексы не нажила, все уже передумала. И что разлюбил, и что изменяет, и что разочаровался во мне, а может делаю что не так, все перебрала, а тут детский сад. Супруги счастья и удовольствия не поделили, кому расскажи. Так что горе Северуса и моя головная боль, в основном, от его ума происходили. Да, любовь у него великая была, умер бы за нее без звука, а как ее к обычной семье приспособить и с бытом сочетать, он не знал, а на одних чувствах далеко не уедешь. Пришлось приспосабливаться, учиться и ему, и мне. Жить мы стали у меня, что тоже привело вначале к жарким спорам. Северус непременно хотел ввести молодую жену хозяйкой в собственный дом. Еще одна традиция неожиданно всплыла, но жить в другом доме, после того, как с таким трудом нашла этот, я категорически отказалась. Тогда он предложил выкупить у меня мой, я бы и не против ему уступить, хоть это и глупость, конечно, но на этот у Сева денег бы не хватило. Я точно знала, что несмотря на бесчисленные награды и премии, счета с 6 нулями у него не было, да и мне перед ним светить своими накоплениями не хотелось. Он бы тогда надолго заморочился, может, и навсегда. Эта тема с детства больно щекотливая для гордого Северуса была. Пришлось хитрить, хоть, как по мне, так снова детский сад. Предложила компромисс. Считать, что дом не мой и не его, а общий, и принадлежит нашему будущему наследнику, а мы оба, вроде, как просто в нем живем, временно, а Сев пусть нас всех обеспечивает, тем более, ему по статусу положено. Слава богу, он согласился. На работу я не вернулась, несмотря на то, что мой контракт и был рассчитан на 5 лет, но его требовалось каждый год обновлять. Северус упросил меня этого не делать, мол, с вирусами возиться хоть и безопасно, но все же риск возможен. На самом деле, он просто не хотел, чтобы я работала, и, может, не согласилась бы с ним так легко, но мне прислали запрос на диагностический атлас, который я дополнила и усовершенствовала. Материал был уже дописан, но требовал систематизации перед изданием. Так что осела дома уют своим мужчинам создавать. Они, кстати, вполне мирно ужились и общались. Конечно, папой Винсент Сева не звал, как и дядей, впрочем, просто Северусом, и особой приязни между ними не было. Скорее, взаимное уважение. Сначала меня удивляло уважение к ребенку от взрослого мужчины, я ведь ожидала ревности с обеих сторон, но потом поняла, что для них обоих важно только мое счастье, потому они были как бы в одной лодке, на одной стороне. Рыцари, охрана моего покоя, не знаю, кем они себя считали, одно ясно, что мне очень повезло с моими мужчинами. Самое веселье началось, когда я забеременела. Этот факт открыл мне глаза на реальное положение вещей, значительно подпортив нашу идиллию на долгое время. К обожающему взгляду Северуса только лишь добавился интерес ученого, а у меня на прикроватном столике выстроился рядок флаконов с разными зельями. Ребенок пока был для него пустым звуком, он воспринимал его только потому, что он часть меня, в смысле, находится во мне. Живот он мне не наглаживал, с ребенком не говорил, колыбельные не пел, как Винсент, когда мы наследника ждали. Зато избавил от всей работы по дому, укрывал пледиками, приносил кофточки, даже готовил сам, короче, предпочитал заботиться именно обо мне, а не сюсюкать с абстрактным малышом. Это было здорово, на самом деле, чувствовать себя центром вселенной как за каменной стеной, вот только его поведение о многом мне сказало. Этот ребенок, как и никакой другой, был ему не нужен. Он так был зациклен на мне, что связующее звено между нами ему не требовалось. Это огорчало, но я себя утешала тем, что идеальной жизни ни у кого нет. Хотя ему, правду сказать, больше подошла бы эгоистичная стервочка, яркая, жаждущая внимания и принимающая его поклонение как должное, снисходящая до него и зацикленная на себе самой, чем обычная женщина, как я, воспитанная на домострое и мечтающая о большой дружной семье. Я старалась особых хлопот ему не доставлять, токсикоза или иных неприятностей у меня не было. Правда, вспомнив разговоры в женской консультации, решила как-то от скуки поесть селедку в прикуску с мороженым, авось понравится, а то все как-то извращаются, а меня на экзотику не тянет. Северус никак не прокомментировал увиденное, просто молча пошел и заботливо сварил мне зелье от пищевых расстройств. Потом еще вспомнила, что беременные гоняют мужей среди ночи за вкусненьким. Подумала, чем я хуже, растолкала мужа, и с замиранием сердца от предвкушения, попросила его принести мне яблоко. Он удивился, но безропотно принес, сам, безо всякой магии. Потом он еще несколько раз сбегал вниз, пока у меня на прикроватном столике не собралась горка фруктов, но так и не возмутился, зевал незаметно и в глаза заглядывал, мол, чего еще, дорогая, умилившись, расцеловала супруга, довольно прильнула к его теплому боку и заснула счастливой, больше экспериментов над мужем не ставила, да и этот провела, наверное, в виде мести, от досады и раздражения, что я в нем разочаровалась, а может испытывала предел его терпения, как это делают дети, узнавая границы дозволенного, но у Сева в отношении меня границ не было, это подкупало, и со временем я его приняла таким, как есть, и успокоилась. Нельзя заставить любить насильно, даже собственного малыша. Все изменилось, когда ребенок не вовремя решил потянуться, хорошо еще, что это случилось всего за 3 недели до родов. Когда Северус увидел проявившуюся под кожей детскую ступню, то спал с лица. Наверное, такого ужаса в глазах не было даже у героини фильма «Чужой», когда она узнала, что в ней что-то там растет. Ребенок из абстрактного неожиданно превратился в реального. На моем столе прибавилось склянок, в библиотеке, талмудов с диагностическими чарами, по реанимации беременных и другой подобной литературы, а в портальную арку добавился прямой выход в больницу Святого Патрика, в которой я наблюдалась. Северус стал напряженным, нервным, постоянно чем-то озабоченным. Каждое утро начиналось с диагностики, а 3 раза в неделю меня стал навещать врач. Я не возражала, понимала, что Северус просто испугался, что может меня потерять из-за малыша, если что-то не так пойдет. Магия в таких случаях всегда спасала ребенка за счет жизни матери, вот он и завелся. Как могла его успокаивала, правда, безрезультатно, и очень боялась, что его равнодушие к малышу сменится на ненависть, когда он увидит в ребенке угрозу. Так что старалась лишний раз не охать, когда малышка пиналась мне по печени. Хорошо еще, что муж в то время много работал и домой появлялся только вечерами. Угомонился он только после того, когда я, наконец, родила дочку. Вообще, я хотела подарить мужу сына, думала, так он будет к нему ближе, наследник, все же, даже представляла эту маленькую носатую копию Северуса и Вселенная, наверное, меня услышала, потому что дочь получилась, вылитый отец от внешности, до характера в его детском возрасте. Хотя, конечно, нос, к моему счастью, был не так выражен, как у папы, хоть и такой же формы. Она не была красивой и даже симпатичной, но в ней чувствовалась харизма и большая магическая сила. Это делало ее популярной, несмотря на внешность, а острый ум и сарказм только прибавляли ей шарма. Я назвала ее Эйлин, думала, может, муж умилится. Не умилился, ему вообще все, кроме меня, безразлично было. Через 2 года, наплевав на все, родила еще одну дочь, Глорию, уже мою копию, только с черными, как у папы, волосами. И больше решила не мучить ни его, ни себя. Наверное, меня и не поймут, но мне нужен был кто-то, кто оценит мою любовь и заботу просто потому, что я ее проявила, а не потому, что я просто существую на свете. К детям Сев относился как к инопланетянам. Сам не подходил, хотя иногда, втихаря, рассматривал с исследовательским интересом, но только когда они спали. Стоило им завозиться, как он резко сбегал, пока они орать не начали. Видимо, он понять не мог, зачем они нам вообще нужны, когда и без этих бесполезных малявок нам так хорошо было. Мне еще повезло, что пока девочки маленькими были, он работал, так что и не видел, как я с ними вожусь, а то ревности к детям было бы не избежать. Ее, говорят, все мужчины испытывают, а у моего ее надо на 100 помножить. Отцовский инстинкт у мужа проснулся, когда младшей 7 исполнилось, хотя я ставлю на то, что он просто увидел в них личности, способные к диалогу, и примирился с их присутствием в нашей жизни. До этого он просто растерянно кричал, стоя у двери кабинета, когда оставался работать дома. «Лили, Лили, милая, смотри, она снова приползла», — возмущался он, пока счастливая малышка, в очередной раз сбежавшая из манежа, пускала пузыри на его тапочки. «Я же просил, я работаю, а она тут». Я подхватывала ребенка, улыбалась, целовала мужа и спускалась вниз, возобновить готовку прерванного ужина, роняя редкие слезы на так им любимый пирог с мясом. Это было самое тяжелое для меня время в эмоциональном смысле. Северус о моих душевных метаниях ничего не знал, и, честно говоря, наша семья в то время сохранилась только благодаря моему терпению. Хотя со стороны мы выглядели как идеальная семья, постепенно все наладилось. К сыну изначально меня Сев не ревновал, а девочки с каждым годом становились более самостоятельными и отдалялись от меня, и к мужу вновь вернулось хорошее настроение. Все у нас сбылось, жили, работали, и как-то незаметно пролетели годы, и дети выросли. Первый сюрприз мне преподнес сын. Он стал ритуалистом-заклинателем, в простонародье – палач. Конечно, головы он никому не рубил, но работа была опасная. На полу специального помещения рисовались пентаграммы разной формы, и туда заклинателем призывалась сущность. Демоны, вампиры, оборотни, инферналы, зомби и другая нечисть, уличенная в преступлении. Им зачитывался приговор, активировалась еще одна пентаграмма, и сущность уничтожалась. Все держалось на силе заклинателя, как и поиск и призыв этой сущности. Нет, работа была неплохая, и подразделение сына относилось к элитным войскам, но меня до ужаса пугали все эти монстры, хоть Винсент и говорил, что рисков никаких. Но как бы я ни переживала, ни волновалась, это был его выбор, и я смирилась. Но не успела успокоиться, как Эйлин тоже меня порадовала. Она пошла обучаться на ритуалиста-демонолога. Северусу пришлось очень постараться, чтобы меня успокоить, когда они с женихом ушли. Даже то, что они с Драко решили пожениться, не произвело на меня должного впечатления после таких новостей и воспоминаний и ужасов Хогвартса. Хотя я и так что-то подобное подразумевала, ведь первое слово, которое она произнесла, было имя Дарко, а второе – мое. Не стоило мне, видимо, оставлять Эйлин с нарциссой в детстве, когда мы с Севом уезжали читать цикл лекций в университете. Младшая дочь тоже отчудила. Сначала все было прекрасно, и я была за нее спокойна. Да, я воспитывала всех детей в вере, но не тянула в храм насильно, давая всем детям выбор. Кто знает, может, они буддистами будут или мусульманами, когда вырастут. Потому в церковь мы ходили, но крестить я их не спешила, давая им самим прийти к вере и сделать осознанный выбор. Но дети, хоть и жили по заповедям, но приняла крещение только Лори. Она вела активную общественную жизнь и даже отвечала за помощь нуждающимся в местной церкви. А потом познакомилась с новым молодым пастырем. Вскоре они поженились и уехали с благотворительной просветительской миссией в Африку. Вернулись только через 8 лет с 5 детьми на руках, девочки-тройняшки и мальчики-близнецы. Мы просто опешили, когда узнали, что муж Лори, индеец из племени степных лис-перевертышей. Он не унаследовал дара, а вот детям ген передался, из-за этого они и вернулись в страну. То-то я удивлялась, откуда в родню затесались близнецы, но лисы рожают всегда много детей. Так что с той поры, в каникулы, по нашему склону носилась банда лис за наколдованным дедом-зайцем. А когда к ним присоединялись другие внуки, то начиналась просто невообразимая кутерьма. Винсент женился самым последним и тоже меня шокировал. Его избранница была очень красивой и с добрым, веселым нравом. Француженка, принадлежащая к высшему обществу, Габриэль Делакур. Ее отец был один из французских министров. Винсент познакомился с ней в Шарм-Батоне. Девушка выглядела как ангел, сошедший с небес. Я порадовалась за сына и очень удивилась, когда выяснилось, что она не совсем человек, а на четверть Вейла. После свадьбы они стали жить в доме, когда-то подаренным нам с Винсентом Малфоями, к радости Драко, с которым сын дружил всю жизнь. Но все рекорды побила Эйлин. У старшей дочери родился сын, и счастливая свекровь назвала его Скорпиус. Это был прелестный ребенок, копия Драко. Я, конечно, удивилась выбором имени, но это ведь их дело, не так ли? Потом дочь закончила обучение, получила мастерство и через 8 лет внезапно родила троих девчонок, тоже точных копий папы, только с черными волосами. Как ей удалось снять проклятие с рода и с кем она договорилась, история умалчивает. Но Малфоя Эйлин на руках носили, только что не молились на нее, а я, честно говоря, побаивалась внучек, хотя дочь, видя мою нервозность, успокоила, заверив, что ничего демонического в них нет. Но я все еще помнила разговор с Каролайн. Короче, все то, от чего я бежала и шарахалась, настигло меня в собственной семье. Видимо, от судьбы все же не уйдешь. Прошло много лет, наша семья неожиданно стала очень большой. Все переженились, внуки, правнуки и даже праправнуки. Все жили отдельно и собирались у нас только в Рождество и Пасху. Дни рождения мы с Севом не отмечали. Со временем мы с Северусом остались одни. Работали дома, занимаясь научной работой и исследованиями. Муж придумывал новые зелья, а я ему помогала. Это очень нас сблизило. Мы сутками напролет были вместе. Но странным образом меня это не раздражало, а Сев, тот и вовсе был счастлив. Хоть мы и скучали по детям и внукам и искренне радовались, когда они нас навещали, но вздыхали спокойней, когда они уезжали обратно, а мы возвращались к размеренной жизни и привычным занятиям. Волшебники живут долго, поэтому за мою жизнь мне пришлось увидеть уход всех родственников немагов. Постепенно они нас покинули, но как христианка, я восприняла их уход спокойно, как должное, ведь никто этого не избегнет, рано или поздно подойдет и твоя очередь. Верила, что мы там все встретимся. Но, несмотря на такие мысли, меня просто поразил один случай, надолго выбив из колеи. Петунья умерла в довольно преклонном возрасте, пережив мужа на 11 лет. Приехав проводить ее в последний путь, я решила в память о ней забрать себе волшебного кота, он всю жизнь с ней прожил. Дом у меня на источнике, так что он мог бы жить вечно, но ни я, ни Дадли не смогли его найти. Спустя полгода меня позвали разобрать ее вещи, и на чердаке я нашла полуистлевший моток шерсти, лежащий на любимой шали Петуньи. Когда до меня дошло, что это Мари, я горько разрыдалась, и испуганный Северус долго не мог меня утешить. Я похоронила всех родственников, но ничей уход не оплакивала так горько. Этот, по сути, не настоящий кот, не имея разума и души, предпочел остаться верным хозяйке и умереть вместе с ней. Как же мы много еще не знаем о магии, создавая в виде развлечения новые виды и формы своим словом и желанием, прямо как боги, и не осознавая до конца ни их возможностей, ни их мышления, ни их чувств. Старик дал мне 125 лет, и мое время было почти на исходе. Я не боялась смерти, но меня пугала судьба мужа. К тому времени мы так проросли друг в друга, что даже двух часов порознь прожить не могли, словно я растворилась в любимом, а он во мне. Особенно Сев. Он места себе не находил, если я не была в пределах его видимости. Умом понимала, что это ненормально, но ничего поделать не могла, да и не хотела. Магия тому причиной была или любовь, неважно, для меня главное Северус был. Он слег за полгода до моей предполагаемой кончины, и честно скажу, я молилась, чтобы он ушел раньше меня, раз мы не можем умереть в один день, как в сказках. Пусть это кому-то покажется отвратительным и неправильным, но я понимала, что мне, знавшей дату кончины, пережить тоску от его ухода помогут дети, а ему никто и ничто в этом мире не поможет. И этой невыносимой боли и страданий я ему не желала. Он не болел, просто ослаб и почти не вставал с постели, а я неотлучно находилась рядом. И даже будучи в шаге от смерти, он терзался, что оставляет меня одну, извинялся, что сделал не все возможное для моего счастья, что иногда огорчал меня. Северус, ничто не имеет значения, кроме наших чувств. С тобой я всегда была счастлива. Я люблю тебя, Сев, и ты меня любишь, остальное неважно, сказала однажды, желая его утешить и успокоить. Всегда-всегда я любил тебя, Лили, со слабой улыбкой ответил он, только тебя одну. Склонилась и нежно его поцеловала. Знаю, Сев, отдохни, ответила я, разговор тебя утомил. Но ты ведь не уйдешь, посидишь со мной, с тревогой спросил он, сжав край простыни. Конечно, родной, ответила, укладываясь рядом и наблюдая, как его лоб разглаживается, и он расслабляется, а под утро его не стало. Глава 37. После смерти Сева дети не оставляли меня одну, и наш дом стал напоминать времена, когда в нем постоянно толпились родственники. Мне же хотелось одиночества, хотя я благодарна им, что большую часть дня отвлекали от тоски. Привела дела в порядок, написала завещание и, собрав всех, попрощалась с родственниками и друзьями. Маги верят в предчувствие, поэтому никто не удивился. И вот, наконец, в очередной раз заснув, ощутила долгожданный полет и оказалась под дубом, на той самой поляне. На меня лукаво смотрел старик. «Приветствую тебя, молодец девчуля, справилась, улыбнулся он, развлекла меня, спасибо тебе, дедушка, а где Северус? Поздоровавшись, спросила и оглянулась. Он обещал меня ждать. Да ждет, ждет, отозвался дед, что ему еще делать осталось. Ты погоди, давай поговорим сперва. Прости меня, страж, но на душе неспокойно что-то, взволнованно ответила я. Ну ладно, раз торопишься, будь по-твоему, без тени недовольства ответил он и перешел на деловой тон. Говори, куда пойти хочешь, на перерождение, в мирах попутешествовать или в рай, к Северусу, решительно ответила. Чувствую, что нужна ему. «Да и куда я теперь без него?» «Хорошо», — легко согласился мужчина, «иди, а когда заскучаете и райская жизнь вам надоест, позови меня, и отправлю вас на перерождение или еще что придумаю». «А разве Северус в раю?» — удивилась я, «он же даже не крещеный». «Это ты, видно, от счастья своего, да в заботах все забыла. В доме моем обителей много и муж неверующий, да спасется женой верующий, когда видит ее богобоязненное житие», — процитировал он, «иди уже». «А то твой ждет не дождется». В глазах у меня потемнело, а когда их открыла, то увидела, что стою на огромной поляне без конца и края. Солнце светило по-летнему ярко, цветы поражали многообразием, а ясное небо с кустистыми легкими облаками настраивали на позитивный лад. Рай, истинный рай. С удивлением увидела, что распущенные волосы у меня длинные, как в юности, и кожа рук принадлежит молодой девушке, а не столетней женщине. Подошла к ручью, теряющемуся в траве, и посмотрела в его гладь. На меня смотрела я сама, но лет 15, и засмеялась от радости, что Сев увидит меня такой молодой. Тот обрадуется. Конечно, он любой меня примет, но быть молодой и красивой для своего мужчины все же лучше. Мысли о Севе отвлекли от созерцания себя, я выпрямилась, огляделась, и меня охватило неожиданное волнение, несмотря на благостность обстановки. Вдруг заметила странность. Все вокруг было словно неживое. Солнце светило, но не грело, ветер не дул, цветы не пахли, а ручей словно застыл и не журчал по камням. Даже бабочки и пчелы, не шевелясь, застыли в полете над цветами. Склонилась и потрогала лепестки. Они были живые, но мир как бы застыл во времени, будто мертвый и ненастоящий. Меня охватила паника, словно я единственная живая душа в этом замершем мире, и теперь останусь здесь навсегда, навеки вечные. Захотелось закричать, со всей силы, чтобы разрушить эту звенящую тишину, доказать себе, что я все еще живая, что я существую. Внезапно мой испуганный взгляд зацепился за единственное на поляне дерево, стоящее очень далеко от меня, и очень четко, словно приблизили камеру, увидела мальчика, сидящего под ним. Он тоже выглядел замершим, как кукла, безвольно сидел у корней, положив голову на скрещенные на коленях руки, и я узнала его, это был Северус. Посмотрела на него, и меня внезапно осенило, этот замерший мир, который мог стать раем для этого мальчика, персональный от его мучительного ожидания, его мир застыл в ожидании меня, и только я могу разбудить его к жизни, а слово «вечность» здесь не пустой звук, а бесконечность каждой секунды моего промедления, где каждое мгновение превращается в навсегда. И тогда я закричала так громко, как смогла, не в силах выносить груза его одиночества и укоряя себя за то, что так задержалась. «Северус, Сев, это я пришла к тебе». Мальчик мгновенно встрепенулся, и его глаза встретились с моими. В них засветилось понимание, и все вокруг мгновенно преобразилось. Лес позади меня зашумел, и за ним раздались звуки поселения и звон деревенской колокольни. Солнце нещадно стало припекать, ветер волной побежал по верхушкам травы, а цветы заблагоухали, и я поняла, что все теперь будет хорошо. Тем временем Северус вскочил с места, сделал пару неуверенных шагов, а потом побежал мне навстречу. Я отстранено подумала, что этот дуб и ручей, такие знакомые мне с детства, создал Северус потому, что именно в этом месте и в этом возрасте мы были счастливы, видя, как счастливый парень, оступаясь и снова выравниваясь, бежит к своей мечте через бескрайнее поле, подумала, не будет ли слишком пошло и сопливо выглядеть, если я побегу ему навстречу, а потом, раскинув руки, побежала к нему. Какая разница, как это выглядит, если я избавлю Сева от одиночества и сделаю счастливым, пусть всего на 30 шагов, но раньше. Конец.